Глава 20. Немногим ранее. Системы баронств. Хем-5. Тихий район города. Дорогой ресторан. Двери сего общепита, сделанные из входного люка фрегата, были весьма узнаваемы. Молодой мужчина вышел из старенького такси и остановился у самого входа. Вроде бы здесь. Небольшая бумажка – это все, что указывало точный адрес и дорогу. Сверившись с ней, Виктор, а это был именно он, вернул ее в карман плаща и снова воззрился на довольно обширное, как для таких мест, здание. Но предосторожность никто не отменял. Командор пиратов заглянул за угол здания. Неспешно прошел к другому его краю. А потом вернулся и снова остановился у входа. Оба переулка не пустые. Здание оцеплено людьми. Если судить по одинаковой броне, его же охраной. Если это охрана, конечно. Ладно, глупо выгляжу. Если кто-то меня и поджидает, тот давно уже срисовал мои потуги. Мужчина взъерошил свои волосы. «Да, Виктор, что-то ты стал подозрительным после имперских прогулок». Внутри заведение оказалось довольно приличным, как для планет баронств. Вот только любоваться долго не получилось. У самого входа его встречал молодой, улыбающийся парень, немногим младше самого Виктора. Он радостно протянул руку. «Меня зовут Фокси. Здравствуйте. Мы с вами разговаривали недавно». Он чуть отошел, указывая путь пирату. «А, переговорщик? Да, помню. Ну что, мои блуждания вокруг рассмешили пол ресторана? Или весь?» Виктор также улыбнулся парню. «Нет!» Фокси отмахнулся. «Здесь ценят личное пространство и не лезут в чужие дела. К тому же так делает каждый второй посетитель, прилетевший на Хем-5 по делам. Пойдемте, не стоит стоять на ресепшене. Еда готова, ждем только вас и будем подавать». Парень провел командора пиратов вдоль ресторана. Данное заведение выгодно отличалось от остальных двумя вещами. Первое – тишиной. И второе – закрытыми кабинками, в которые и приносили заказанную еду. В одну из таких вот переговорных Виктор и вошел вслед за Фокси. Кабинка была не пуста. Внутри находился рослый, широкоплечий мужчина. Настоящий гигант по меркам людей. Но в то же время он был одет в чистый костюм, так уважаемый бизнесменами в системах корпораций. Он тут же встал, когда вошли остальные гости. «Приветствую. Меня зовут Райан. Я так понимаю, вы представитель непослушных?» После рукопожатия они наконец-то сели за стол. «Можно и так сказать. В одном могу вас уверить. Ваши слова дойдут до ушей кролика без искажения. А вы – простые жители фронтира, которым не безразличны те страшные вещи, что творятся у наших границ». Райан ненадолго замолчал, ведь вошел официант с небольшой тележкой и стал выставлять еду. Это не заняло много времени, но дало возможность сделать первые выводы как для Виктора, так и для остальной компании. «Угощайтесь! Здесь отличная кухня!» Фокси взял большой стейк и начал его резать. «Что же?» Его примеру последовал и Виктор. «Уважаемый кролик передал мне, что ваше предложение может оказаться взаимовыгодным для нас. Это хорошо. Но для таких выводов нужно его услышать, не находите?» Райн также взял огромный кусок искусно приготовленного стейка и приборы. Вот только в отличие от остальных, которые старательно и неспешно отрезали каждый кусочек, он в мгновение ока разрезал все мясо. Небольшой нож, что даже не имел острого лезвия, а лишь зубцы на своей поверхности, прошел по прожаренному стейку подобно лазерному резаку. Столь незамысловатое действие заставило Виктора еще раз внимательно посмотреть на своего собеседника и перестать улыбаться. Действительно, Райан взял кусок мяса и тут же его проглотил. Предложение. Я слышал, в последнее время фронтир империи не самое благополучное место. Для любых ее жителей. И для бизнеса в том числе. Я-то думал, у нас не скучно. А оказалось, что вы там веселитесь не хуже. Так и есть. Улыбка все же вернулась на лицо пиратского командора. Но это веселье все больше становится скорее утомительным. Ловить блох весело, пока тени начинают кусать и разбегаться. Потом это начинает раздражать. Видите ли, сейчас блохи слишком сильно расплодились, и бегать за ними не хочется ни вам, ни нам. Предлагаю решить этот вопрос быстро и одним ударом. План уже готов. Как удобно. У вас есть проработанный план и заинтересованный исполнитель. Но что вы скажете, если исполнитель окажется не настолько заинтересован? Мы не империя. Мы пираты. А наш народ всегда ищет выгоду. Так отчего же мне помогать вам, когда блохи перекинулись на вашу собаку? Не проще ли дождаться окончания вашей заварушки и добить остатки? Улыбка Виктора стала еще сильнее. Проблема остатков в том, что они остатки. С них и взять нечего. Райн не уступал пирату, вот только его лицо сейчас больше походило на оскал зверя. Я понимаю вашу позицию. Вы же не совсем четко видите нашу. Мы не хотим нанять вас. Мы предлагаем временный альянс флотов. В боевых действиях примут участие не только непослушные, но и наши корабли, и корабли наших союзников. Вас послушать, так мы и вовсе не нужны. «Или все же нужны?» Виктор отрезал очередной кусок мяса и съел его. «Замечательное блюдо! Такой нежный стейк можно было есть, пожалуй, даже губами. Но все же мы используем зубы, да еще и вилку, и даже нож. Так получается лучше и аккуратнее». Райн закончил доедать мясо и откинулся в кресле. «Интересное сравнение, но посыл я уловил. Вот только территория не ваша». «Да, в этом есть смысл», – кивнул бывший кровавый рейдер. «Я слышал, что первое нападение новой нации поставило некоторые из ваших аванпостов в сложную ситуацию. Кто бы мог подумать, что у пиратов не окажется в достаточном количестве транспортников для эвакуации людей? Мы не работорговцы, чтобы иметь такие корабли». Голос командора пиратов стал колким, как и взгляд. Но лишние, приспособленные для эвакуации людей суда, лишними не будут? Не так ли? Или решите прикупить их в баронствах? После этих слов сидевший рядом Фокси коротко хихикнул. Такие корабли никому не нужны, не ходовой товар. Торговые транспортники с магнитными захватами груза на борту или боевые корабли – это оно. А люди слишком хрупкие. Нужна броня, нужно ограничить габариты, подготовленные грузовые отсеки с достаточно хорошими системами жизнеобеспечения. Сплошная морока с такими кораблями. Прямо хоть на заказ строй. Дорогая игрушка. Ваш тонкий намек о ценности таких кораблей я уже уловил. Виктор все же не собирался сдавать позиции в переговорах. Корабли культа? Те, что перевозят людей, да? Хорошие машинки, согласен. Лишними не будут. Вот только захватить в целости будет проблематично. Это не ваша проблема. У нас есть план по захвату их транспортников с минимальными повреждениями судов. Предлагаю в качестве платы половину из этих кораблей отдать вам, продолжил Райн. Скажем так, за услуги вне вашего радиуса интереса и влияния. Неплохо. Но делить шкуру еще живого зверя сложно. Какие гарантии? Их нет, ренегат рассмеялся. Не вам ли, уважаемым пиратам, знать, что куш гарантировать нельзя даже в самых беспроигрышных ситуациях? Но он есть, и он хорош. Или будем дальше, по примеру корпоратов, мусолить и перемывать друг другу кости в попытке выжать еще хоть каплю? Виктор также доел свою порцию и сильно задумался. Он откинулся в кресле, непроизвольно почесывая подбородок в задумчивости. Наконец-то пиратский командор произнес: «Уважаемый кролик акцентировал свою заинтересованность в этом деле. К тому же уничтожение этих фанатиков входит в сферу наших интересов. Под вопросом лишь транспортники. Что же, 2 к 1 в плюс. Меня устраивает. Хотелось бы услышать план». Райн оживился. «Их 2. На случай прихода подкрепления и без него». Виктор рассмеялся, теперь уже не сдерживаясь. «А на случай моего отказа тоже был план?» Дождавшись кивка, он радостно хлопнул в ладоши. «Мне нравится! Многие сейчас недооценивают силу правильного планирования. Значит, вы ждете еще пополнения? Интересно. Старые долги? Скорее, проверка лояльности». Коротко ответил Райн. «В выплате старых долгов», – закончил за него Виктор. «Люблю убивать несколько зайцев сразу. Вы меня заинтриговали. Я буду рад увидеть всю картину полностью и поработать с угнетенными жителями фронтира». «Не обещаю всей картины, но план операции вы увидите». «Что же?» Бывший рейдер достал припасенный планшет и активировал его. «Будет несколько этапов». Наше время. Фронтир. Непослушные наступали. Командор крыла непослушных вел свои корабли уверенно. Нельзя сказать, что вступивший в систему пиратский флот имел чрезмерное преимущество над противником, но, тем не менее, оно было. И это понимали все. Но понимание ситуации не дает гарантии ее разрешения. Корабли новой нации все же оказались зажаты слишком близко к планете, и отступать, выигрывая время и стратегически маневрируя, они не могли. Полумесяц флота пиратов оцеплял квадрат. Места для маневра было слишком мало. Да, Их не перебьют быстро, но это неизбежно случится. Неожиданно новые энергетические всплески отразились на всех сканерах флотов. Фрегаты-диверсанты пиратов вышли из невидимости. Активировались поставленные ими глушилки. Вроде бы безвредное оборудование, но давало контроль над целым квадратом. Теперь флот культа не мог нормально устанавливать энергетические маркеры для создания врат варп-перехода. Проще говоря, они были закрыты здесь на замок. Небольшая с виду проблема несла за собой серьезные трудности. К тому же быстрого решения не было. Несколько крейсеров-пиратов подошли ближе к глушилкам, прикрывая их полем своих щитов. Шах и мат. Флот новой нации оказался замкнут в клещах. «Как же бесится сейчас их командор!» Виктор пребывал в отличном настроении, находясь на своем флагмане. «Иметь едва ли не равный нам флот и такие ужасные условия ведения боя! Казалось, протяни руку, сделай всего небольшое усилие, и шансы на победу станут велики! Но, увы!» «Остальной флот запрашивает разрешение войти в систему», — отвлек его от размышлений первый помощник. «Нет-нет, ни в коем случае! Нельзя спугнуть зверьков! Пусть думают, что у них есть шансы! Пускай зовут своих друзей! Спугнем их, и они побегут! Конечно, далеко не убегут, но и крупной рыбы нам не видать! Поэтому ждем! Залпы по готовности! Сильно не давите! Пусть их гордыня сама решит исход боя!» «Есть, командор!» В этот раз старик даже не стал перечить. Тем временем флот культа, кажется, пришел к некоему решению ситуации, ожидаемому для новой нации. Гордыня и жажда стоять выше остальных сделала их предсказуемыми, но обо всем по порядку. Их логисты подошли на максимально возможное приближение к планете. Это позволило остальным кораблям культа выстроиться спереди, образуя массивную защиту. Тут же суда непослушных открыли огонь. Засияли щиты. Линкоры новой нации довольно продолжительное время могли держать щиты без поддержки логистов, ведь в сопротивлении однотипных кораблей нет быстрых побед. Что они и делали, хотя у них иного варианта и не существовало. Тем временем логистические корабли запустили маяки варп-перехода. Ожидаемо, что в обычном режиме их активировать не получилось. Это и не планировалось. Логисты начали массивную накачку маяков энергией. Вся сила, что могла поддерживать щиты их линкоров, теперь была направлена на активацию лишь одних варп-врат. Врат, что одновременно подпитывались сразу четырьмя маяками активации и всеми логистами флота культистов. Конечно же, в таких условиях даже запущенные глушилки не могли обеспечить деактивации перехода. Засияло ядро открывающегося варпа. Врата раскрылись, поддерживаемые и дальше сразу всеми логистами. Открылись и начали расширяться. Это не были эвакуационные врата. Нет, ни один корабль новой нации не изменил курса. Эти врата предназначались для пополнения флота культа. «Вот и все! Они не отступают! Теперь это действительно шах и мат! Фанатики не увидели наших действий из-за вспышки варпа. Сейчас их сканеры и логисты полностью слепы. Пусть потихоньку наращивают флот. Нужно дать время нашим диверсантам занять позиции. Виктор заулыбался. Близость к планете не даст им перебросить слишком много кораблей. Мы поджимаем квадрат. Так что выиграем время и ударим. «Все ждут вашей команды», – кивнул старик, но неожиданно переключил внимание на ожившие мониторы. «Стоп! У нас гости!» «Подкрепление наших новых друзей все же прибыло. Интересно посмотреть, что за должники такие у обычных жителей Фронтира». «Хорошо, пусть флот повременит. Понаблюдаем!» Врата варп-перехода были открыты, и культ стал перебрасывать в квадрат свои корабли. Один за другим в систему входили линкоры, прикрываемые щитами уже находившегося тут флота. И с каждым новым кораблем занимаемое ими пространство уменьшалось. Не так уже и просто расположить корабли, выстроить их в боевой порядок и не стать легкой мишенью в ограниченном квадрате космоса. Неожиданно система засияла множествами зарождающихся врат. Один за другим они набирали силу и тут же активировались. Глушилки не дают возможности выхода из системы, но войти никто не мешает, потому как подпитка идет с другой стороны перехода. Врата образовывались, и через них проходили целые флоты. И эти суда было трудно не узнать. «Альвы!» «Неожиданно!» – откинулся на спинке своего кресла командор пиратов. «Не думал я, что мне вообще когда-то доведется биться с ними плечом к плечу. Кто же вместе с нами воюет, раз ему приходят на помощь альвы?» «Ладно, все потом. Главное сейчас, что стало понятно, по какому плану действовать. Старик, давай команду на выход. Диверсантам приготовиться!» И снова активировались врата. Корабли пиратов стали входить в систему, поджимая культ с другой стороны. Сейчас свет от лазеров был подобен восхождению второго солнца. Два флота начали перемалывать корабли новой нации, которые банально не могли пополнять свою численность с такой же скоростью. Проигрыш в количестве для такого малого квадрата боевых действий – это проигрыш в войне. Перелом наступил, когда первая линия кораблей культа пала. Почти не атаковавшие врага, они сосредоточили весь свой энергопотенциал на поддержании щитов. Их скупые атаки прекратились, когда два входивших в систему союзных флота врагов обрушили на них свои атаки. Щиты опустошались с невероятной скоростью. Этот показатель для кораблей вроде линкоров вообще нонсенс. Но количество врагов такую сказку легко делало былью. Щиты один за другим лопались. Урон начинала принимать броня. Броневые пластины линкоров довольно хороши, но они – это последний резерв корабля и никак не могут соревноваться с действием энергетических щитов. Пал щит – значит, скоро не выдержит и броня. Так и получилось. Одно за другим запылали суда первой линии. Количество повреждений было таковым, что они больше напоминали решето, чем боевой корабль. Теперь уже всем, невзирая на надежды и гордыню, стало ясно. Нужно спасаться бегством, пока активны врата. культ прекратил переброску войск и стал, наоборот, эвакуироваться. Вошедшие только недавно корабли шли обратным курсом, проходя назад. Вскоре количество судов новой нации осталось таковым, что ни один из них не мог выйти из боя быстро. «Сейчас, старик! Давай!» Виктор аж вскочил со своего кресла, крича на первого помощника. «Не ори! Я уже отдал команду! Ты что думаешь, я совсем слепой?» Помощник бурчал, а значит, все уже было исполнено, и команды отданы. «Команды? Да, все согласно переданного плана!» Сейчас накачка варп-врат культа становилась все меньше. Логисты пропускали последние суда и собирались сами проходить через врата. Именно в этот момент работа глушилок была прервана. Их отключили сами пираты. Одновременно с этим рядом с кораблями-логистами появились фрегаты-диверсанты. Корабли-диверсанты скрывают свое нахождение на поле боя благодаря источнику непрерывных помех. Они невидимы для остальных. Но нахождение в сердце вражеского флота любого, даже самого неуловимого диверсанта выведет на чистую воду. Сканеры не обмануть с такого расстояния. Поэтому Виктор и тянул время. Активация варпа дала мощный скачок энергии и ослепила сканеры флота культа. Благодаря этому корабли смогли приблизиться к непрерывно перекачивающим энергию логистам. Этот поток энергии также ослеплял любые сканеры, и диверсанты могли без большого риска находиться совсем рядом с логистами. Вот только зачем это было нужно? Все просто. Сохранение открытых врат в систему новой нации. Фрегаты пиратов сразу после выхода из режима маскировки выпустили по торпеде в каждого логиста. Торпеды – вещь довольно медленная, но крайне убойная. К тому же расстояние было таковым, что не особо маневренные корабли не могли уклониться. Они и не уклонились. Логисты новой нации были вырезаны, но врата удалось сохранить. Фрегаты поддерживали каждый из маяков. Они начали это делать еще во время выхода из режима маскировки. Через такие врата нельзя было перейти. Но выключенные глушилки дали возможность накачивать маркеры варпа энергией. Долго это не могло продолжаться, ведь фрегаты имели слабый энергозапас. Но уже готовые к такому состоянию дел, логисты пиратов подоспели вовремя. Они перекинули свою энергию на врата и стабилизировали их. Врата варпа работали нормально и могли пропускать корабли. Вот только сохранение врат не решало всех вопросов. Остался самый острый. Виктор прекрасно помнил корабль «Титан», что ждал и чуть не уничтожил его флот. Он надеялся, что это судно покажется и можно будет атаковать его всеми силами. Но Титан так и не прошел через врата. Значит, он поджидал их на той стороне. Кто бы ни был первым вошедшим в эти врата, он в любом случае окажется целью главного калибра этого гиганта. Проще говоря, первый прошедший варп-корабль станет тем смертником, что откроет путь остальным. «Старик, что по нашим кораблям? Есть те, кто не может продолжать бой? Нужно переместить экипаж с максимально поврежденного судна и отправить его в качестве овцы на заклание. И быстрее! Время буквально утекает сквозь пальцы!» Виктор просматривал отчеты своих капитанов одновременно с помощником. Нужно было понять, кем можно пожертвовать, и сделать это побыстрей. «Это еще что?» Из своих мыслей командора пиратов вырвал старик. «Кэп, ты это видишь?» «Вижу». Виктор оставил в покое отчеты, глядя на монитор. «Это вообще кто? Он понимает, что делает?» Сейчас обзорные мониторы флагмана пиратов показывали одну картину. Огромный линкор их временных союзников шел вперед, минуя линию затихающего боя. Шел уверенно и четко. В направлении врат. Еще немного, и он пересечет их. «Кэп, мы получили ответ от этого корабля. Его маркер – Танатос, и он просит следовать за ним после перехода через врата». «Я что, слепой?» «Ясное дело, что такой шанс упускать не стоит». «Внимание всему флоту! Приготовиться к переходу!» Виктор покачал головой. «Этот парень или слишком смелый, или слишком глупый.